Я вот, что Хамантари говорит? Если вы пошли аллопатическим путем, аллопатический метод лечения, аюрведа, где есть раздел аллопатии, то есть как критикуется аллопатическая медицина, критикуется, показывает ее несостоятельность, что аллопатическим способом лечится кто? Демоны и идиоты. Ну, шизофреники, параноики эти все, олигофрены и так далее, даунатики, аллопатия. Что происходит? Аллопатическая медицина лечит область болезни. Поэтому врач ухо, горло, нос. Все. Он уже не по сердцу там ничего, по желудку ничего. Он ухо, горло, нос. Вы приходите к ухо, горло, носу, он говорит, нет, вот тот по носу, этот по уху. И вы заходите, тот вам по носу, тот по уху, третий по горлу. Все. Вы побывали у врача. Видите, все разнопланы. Лечит какой-то орган. И Ханвантари описывает в Пуране, Курма Пураны, что такое истинная аюрведа. Истинная аюрведа лечит что? Желудок. Желудок. Почему? Причины всех болезней, расстройства всех тридош начинается с желудка. Желудок связан с чем? С нервной системой. Нервная система связана с умом. Ум связан с разумом, а разум связан с сознанием. Посредством ложного эго. Аюрведа говорит, начинаете лечить желудок. И вся аюрведа построена на желудке. Все болезни приходят из желудка. Все до одной. Удивительно. Вот как они попадают в желудок? Нервная система. Гуны. Темперамент ваш. Темперамент с чем связан? С вашими идеями в разуме. Ваши идеи в разуме откуда сформированы? Вашим сознанием, вашим эгоизмом. Это аюрведа. И тогда он говорит, надо устранить причины, следствия исчезнут сами. Со временем, время оно сотрет. Почему говорят? Время все как бы проблемы решает. Итак, вы устраняете причину и больше ничего не делаете. Что делает аллопатическое? Она устраняет следствие и даже не знает о причине проблемы. Даже не знает. И строит всякие догадки. Вы, наверное, просто простудились. Съели чего-нибудь там, где-то не то. Сквозняк, одевайтесь теплее. Прикладывайте себе к голове, так сказать, козьи шарики. Толкайте в нос, так сказать, бараньи эти вот кругляшки. И постепенно все это ароматотерапия называется. Мы знаем, потому что какой-нибудь немецкий естественный испытатель, он себе затолкал очень много шариков и роликов. Это современная аллопатическая медицина. И Тханвантари описывает это все. Как демоны будут уничтожать истинное знание? Он описывает. Как демоны будут уничтожать? Как они будут приходить, будут хвататься за медицину? И как они фармацевтию откроют? Они будут давать вам таблетки, которые локально будут решать ваши следствия. Но не будут уничтожать. Это называется глушить. Все ваши болезни превратятся в хронические. Все. Если им будет удаваться убрать вашу болезнь из тела, она перейдет из грубого тела. Она будет уходить куда? Тонко. Ничего не решите. Вы не решите ни одной проблемы. Все ваши генетические структуры будут уничтожены. Вы будете давать очень... Есть такое понятие. Дегенерация. Знаете, что такое? Знаете такой термин? Дегенерация. Да, ваше потомство будет дегенератами. Какие-то отклонения у них будут постоянно, патология будет. Вы вроде кажется, что здоровый, но у вас патологически. Вы видели, да? Идут нормальный отец с матерью, а у них ребенок ДЦП. Знаете, да, что такое ДЦП? Видите, прекрасный, красивый отец, прекрасная, красивая мать, а ребенок даунатик и так далее. Или вы видите, отец с матерью нормальный, сын алкоголик, дочь проститутка и так далее. Почему? Это называется Пурана. Они не знают Пурана. Пурана. Итак, в таком веселом варианте я вам объяснил, что такое Пурана, чтобы сказать вам серьезные вещи. Иногда я так делаю. Так учит Пурана. Иногда надо очень серьезные вещи рассказать очень смешно. Потому что если вы не будете применять смешное что-то, люди будут в ужасе, если они это узнают. Вот теперь возьмите все, что я веселое, уберите, посмотрите, что я протолкнул, и вы будете очень серьезны. Подумайте, ого-го, сложно поверить. Ослы мы, идиоты, даунатики, скоро сдохнем. и так далее. Очень интересные вещи, знаете. Если вы убираете просто все то, что обертка с чебурашками и сладкий сахар, все толстым шоколадом покрыто, арахисом, да, и этой глазурью. И все это запаковано было очень хорошо. Такие вот. Представьте, что здесь была бы моча. Очень красивая упаковка, но там была бы моча. И так Пурана нектар дает, но описывает. Не принимайте ничего больше. И для разных людей, чтобы дать им понимание. Вот мы с вами на каком уровне? Для нас надо дать то понимание. Почему мы с вами решили, я вам рассказываю о Пуранах? Потому что мы, не пройдя этого, не поняв, для чего, что там, что за Пураны, начнем гоняться. О, вот давайте мне ту аюрведу схватить, там, ту аюрведу, давайте клизмы, вот там в одной аюрведе написано, вот надо клизмы постоянно. И какой-нибудь аюрведист, привлекающийся, как начнет себе шпиговать клизмой и все такое. Потому что он схватился за какую-то раджа Пурану, который товарищ Иванов, Сидоров, Петров, там, Сверестелкин, там, ну, в общем, Вася Пеллер написал ее. Какой аюрвед? Вы приходите в какую-то эзотерическую, магазин эзотерической литературы. Вы приходите, и там вам там Рэмпа пишет, буддийские монахи дырку тут просверлили, пробкой затыкают, пробку вытащит, раз прошлое, настоящее, будущее видят, раз пробку обратно вкрутили, все, запечатали, ярлычок, если глазом моргает, настоящая пробка, если не моргает, значит это не я. Видели, да? Третьим глазом моргаешь, там это, водка Распутин. Все, у вас проблемы. Вы все это читаете и думаете, точно, надо уйти в тибетские горы, там ламы, они руками все двигают, все мозгами шевелят, то есть и так далее. Дирижерской палочкой машут. Вы так думаете? Потому что, или вы читаете, Карлос Кастаньеда там на Гвале, ой-ой-ой, там это школа, ой, там они туда летают, во сне прыгнул, восказался в своей кровати, заснул, просыпаешься в кровати Дуньки, опять заснул, просыпаешься в мавзолее, опять проснулся где-то там на помойке, и негр преклонных лет, заснул в мавзолее, проснулся негр преклонных лет на помойке, вот как здорово все, ой, как на Гвале, как весело, только потому что я гений. Гений. Это описывается так. Это описывается. И чтобы мы не тратили время, Пураны очень важны, особенно для людей века Кали, у которых есть разум. Хоть какие они греховные, но если у них есть разум, они могут это понять. Зачем тратить свое время на клизмы? Зачем тратить свое время? Драгоценное время тратить на целлюлит, да, на этот какой там фитфет это этот. Скушайте 144 ведра этих капсул, и через 70 лет вы похудеете. Через 70 лет после смерти найдут ваш скелет. Эта программа уже, так сказать, была испытана. Вот посмотрите, этот человек 70 лет до смерти был жирным. Теперь посмотрите, какой удивительный скелет. Нет. Чтобы вы не тратили время, не ели всякие пилюли, всякую ерунду. Для чего? Вы должны что делать? Шраванам, киртанам, вишнаук, смаранам, падасавам, марчанам, ванданам, дасям, сакям, атманеведам. Это говорит Пурана. Это лучшая аюрведа. Все начинается с языка. Кушайте просад, не ешьте никакое мясо. Не ешьте вы трупы, не курите вы, не пейте вы водку, не колитесь. Не думайте, что вы такие крутые. Ибо Шива вас проткнет. За все за это он вас просто проткнет тойственными страданиями. Нет иного пути у вас. Но вы такой гениальный, вы думаете, нет, я, это все в прошлом, они были идиотами, не то жрали они. Они на Тепале не просто не жарили, и все, а я сейчас на Тепале зажарю, пельмешку туда уроню, колбаску там отъем. Нет, Пурана говорит, 6 людей несут карму животного. Кто убивает, кто участвует в убийстве, тот, кто разрешает убивать, тот, кто готовит, тот, кто продает, и тот, кто это все ест. Все. Веришь, не веришь, и описывается. Вот такой-то жил, все, ел. Вот что с ним произошло. Мамши когда-то, иди мамши. Теперь он в теле коровы страдает, не знает, что делать. Его отправляют на скотобойню, он весь трясется, его бам, все. И так 10 тысяч раз. Он перерождается из коровы в корову, из коровы в корову. Почему 10 тысяч раз? Потому что он заслужил это. Сам навлек на себя. Он ел в течение 10 тысяч жизней коровье мясо. Теперь он должен 10 тысяч жизней рождаться коровой и быть убитым и съеденным. И каждый раз он будет испытывать чувство страха, и он будет помнить, за что он это сделал. Пока его сознание 100% не откажется от этого. В следующей жизни человек рождается и уже вегетарианец. Видели таких? С детства не хотят есть мясо. Кто-нибудь хотя бы слышал таких людей? Есть очень много таких детей, хоть вы хоть силой, хоть чем-нибудь, запихивайте, не будет есть. Не будет есть лук, не будет есть чеснок, не будет есть мясо. И родители там, нормально. Один запах лука у них, рвотное, УРТ называется, условно-рвотный рефлекс. УРТ. Сегодня на УРТ кино. Блевотина, так сказать. И у вас будут проблемы. Почему? Потому что вы получили все результаты своей собственной деятельности. Вы не говорите, а зачем это? От этого проблемы. И мозг вас зафиксирует это. Сознание, подсознание, если есть сознание, будет зафиксировано. Это нельзя делать. Этого нельзя есть. Это нельзя пить. Этого нельзя брать. И так далее. Вы получаете опыт. Бхагавад-гита стих. Пройдя через многие рождения и смерти, мудрые пришли к выводу, что тело бренно, временно, а душа вечна. Пройдя через многие, опять они это узнали, что есть тело, есть душа. Но этого было мало. Опять они прошли через многие рождения и смерти и пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. И они безраздельно, с решимостью, полностью отдают себя преданному служению мне. Пурана говорит, зачем вам надо постигать это столько жизней? Зачем вам надо идти путем этих мудрецов? Они уже это все переворошили. И пример приводится. Пурана, Сатва Пурана. Бхагавата Пуран, Шримад Бхагаватам, 7-я песня, говорится, зачем перерывать столько литературы? Придите к гуру, придите к человеку, обладающему разумом, который все это постиг. Вартмана Продакшна, гуру Шикша, гуру Дикша, гуру, неважно, гуру Ачари, вы подходите к гуру, разные уровни гуру. Гуру существует. Вы спрашиваете, вы что-то знаете об этом? Да, что говорят об этом Пураны, что говорит Веды? Не надо этого не делать. Почему? По качину. Не делай. Я начну тебе объяснять, ты с ума сойдешь просто. Почему я сойду с ума? Потому что ты тупой. Просто сосите кумамки, и все будет нормально. Я буду читать Пураны, а поскольку ты тупой, ты будешь просто меня слушать. И приводится пример. Почему человек не может читать Пураны, или там кто-то говорит, принесите мне эту толстую книгу аюрведическую, я ее постигну. Вы шутите. Вы шутите. С вашими куриными мозгами, с вашими привычками, с вашими качествами постигнуть ведическую литературу, вы шутите. Вы комментарии не можете даже понять. Человек не может понять элементарных вещей, что курить вредно. И он говорит, принесите мне вот такую толстую книгу, я еще изучу. Я очень интересуюсь аюрведой. Подбородник. Вы шутите. Помните, я вам рассказывал, как один человек, он так смеялся до слез, Шрила Прабхупада смеялся. Он говорит, я встретился с этими индологами, они сказали, мы знаем веды. И при этом они ели левой рукой, а потом они ели вилкой и ножом. Он дико смеялся. И они говорят, что они понимают веды. Для этого абсурд. Если человек понимает, он ест руками, голыми руками, чистой рукой, правой рукой ест. Он может это там на приеме, поскольку это не пойму. Но он не будет есть никогда левой рукой. Никогда он хлеб не будет есть левой рукой. Он будет одной рукой для того, чтобы там тыкать, что-то там делать там. Только будет есть правой рукой. Это человек постигший, он знает, что такое энергии. Что такое в левой руке, какие энергии проходят, какие в правой. То, что на какие рефлексогенные зоны на руке здесь находятся. Человек знает, что говорится, дым, табачный дым, он тут же что делает? Нейтрализует прану. Он тут же нейтрализует прану и эту положительную энергию солнечную превращает в какую? В отрицательную. Это дым табака. Табаку называется. И весь этот табак был предназначен для чего? Для тотемного поклонения. Для тотемных мистерий. Поклоняться духам. Все. И эти люди, охваченные духами, как всегда, они там накурятся чего-то там, табака, неважно какого там. Что вы там курите? Беломорканал или вы курите какой-то там мочеполовой канал? Неважно. Вы курите канал и все. И ваш канал перекрывается. И вы при этом говорите, я постигну, что тут непонятно. Я постигаю, я хожу в школу Махариши, Вы просто Пурана пишете. Вы идиот. Вы можете найти. Вы просто мутха, еще к тому же млечка. У вас нет мозгов. Слушайте гуру. Вы не способны постигнуть ничего. Вы элементарных вещей не смогли понять, что курить вредно, обманывать вредно. И вы при этом говорите, дайте мне книгу, я ее пойму. Вы шутите. Вы элементарных вещей не поняли. Поэтому говорится, таких людей надо таким образом оставлять, таких так, так. Не способны они постигнуть этого. Итак, человек, говорится, если ученик не принимает аспекты чистоты, то есть не отбрасывает четыре корня греха, ни при каких обстоятельствах божественное знание не проявится. Сколько бы он ни делал аскез, как бы он ни изучал какие-то языки, то есть этот вид энергии ни в коем случае не придет к нему. Это говорит Пурана. Не будь глупцом. Прекрати это делать, тогда ты можешь постигнуть что-то. Если ты этого не постиг, не сможешь реализовать, какой смысл? Что ты как осел будешь? Просто сидеть и слушать это. Или читать. Ничего не произойдет. Должен реализовывать это. Это описывает Пурана. Это очень важный раздел знаний. Итак, мы можем говорить, вот я читаю. И приводится опять, вернусь, я не закончил историю. Приводится пример материнского молока. Маленький ребенок не способен переварить макароны, не способен переварить ничего. Кроме чего? Молока. Либо коровье, либо материнского. Даже коровье молоко для него иногда очень тяжелое. Нужно материнское молоко. Именно молоко матери, женщины. Почему? В организме, аюрведа описывает, организм матери устроен таким образом, что в грудь поступает с праной, поступает определенный вид самых ценных питательных веществ съетого ей продукта. Улавливаете? Таким образом, ребенок не сможет это съесть. У него нет зубов, у него нет глотательной функции. Вы знаете, да, только в детстве только сосательная функция существует. Нету жевательной функции, нет ничего, только сосательная. И он даже глотает, он просто как бы вдыхает это туда. И иногда захлебывается ребенок. У него еще все эти функции отсутствуют. И говорится, с молоком матери он получает самое лучшее, самые лучшие виды энергии и питательных веществ, которые присутствуют в данном продукте, который ест мать. Таким образом, ребенок не может соприкасаться. Мать должна есть то, что она считает необходимым для ребенка. Это все через организм перерабатывается, входит в грудное молоко, и ребенок присасывается и пьет. Вот точно так же говорится человек. Без помощи гуру он не сможет постигнуть, он не может понять лучший вет. Как ребенок не в состоянии переварить то, что... Так же и дети эти, вот эти вот мудрецы, они говорят, дайте ко мне книгу, я сейчас ее прочитаю. Это как ребенок скажет, ну-ка дайте мне сейчас булку хлеба, я сейчас ее сожру. Зачем мне мать, зачем мне молоко, я сейчас сожру, так, макароны, так, так, давай, рис сюда, так, сюда, давай, кость разгрызу, давай. Нет, он не способен. И это приводится в Пуранах, такой пример, что также гуру, то, что читает гуру, вы не можете понять. То, что читает браман, что, какие книги браман читает, вы не сможете понять. Вы можете лишь присосаться к его титьке. То есть к его объяснению, к его комментариям. Он берет все лучшее и комментирует. Через него это пропускает. Поэтому говорится, ученик читает свои книги, а гуру читает свои. Если вы начинаете читать книги гуру, что с вами происходит? Ребенок, ну представьте, ребенку дайте хлеба, его корку. Намажьте маслом, сам лучший сыр туда и запихайте. Что с ним произойдет? Даже если вам удастся, что он это проглотит, его желудок не предназначен. Он не сможет это переварить, он заболеет, будет отравление организма, он может погибнуть. Может погибнуть. И аюрведа это описывает. Если вы ребенка будете кормить чем-то таким, он погибнет, он заболеет. Детский организм на все чувствительный мгновенно. Так и ученик или человек, который нереализованный, он не может сам соприкасаться с этими вещами. Он должен иметь титьку чью-то. Поэтому приводится веда, веда-мата называется, веда-мата, мать-веда. Кто-то сосет ее. Кто сосет веду? Теленок, говорится. Кто такой теленок? Это чистый преданный. Он сосет веду. Это молоко. А он не ест траву сам. Он что делает? Он сосет молоко. Почему теленок траву не ест? Корова ест траву, а теленок почему-то не ест траву. Он сосет молоко. Почему? Потому что все, что в траве есть, вся солнечная энергия, через коровий организм трансформируется в это молоко. Так же, как у матери. Так же и гуру. Так же... Тот, кто нас обучает, он способен это переработать, он способен соприкасаться с чем-то, перерабатывать и лучше, и мы просто получаем его наставление. Поэтому говорится, никто без гуру, никто без объяснений, без комментариев не сможет постигнуть эту науку, поскольку сам не обладает таким уровнем сознания, не обладает такими качествами, не обладает ничем. В лучшем случае у него будет отравление. Он разочаруется или неправильно поймет, наделают всяких глупостей, ошибок. В итоге Богдан говорит, вот это не работает, я пробовал, я читал вот такую толстую книжку. Поймите? И как вы думаете, количество съеденных продуктов и количество молока одинаковое? А? Поэтому кому-то дают вот такую маленькую брошюрку и говорят, на-ка, вот хотя бы это пойми. А там сразу первая строчка, курить вредно. Он говорит, ну что вы мне это суете? Вы что? Дурачка в зеркале ищите. Зеркало купить вам? И найдите там барана. Вы мне вот такую книгу принесите, где на каждой странице будет написано, курить вредно, курить вредно, курить вредно, на санскрите. Тогда я пойму. Я очень умный, я гениальный. Я задам вам 1000 вопросов. Вот что такое Пурана. И Пурана это описывает. Как бы вы ни хотели, это называется разум. Поймите, я хотел бы вам это объяснить. Это разум. Это не какая-то сентиментальность. Поэтому человек меняется, когда у него разум развивается, культивируется. Как культивируется? Он слушает, он пьет молоко от того, кто это с этим соприкасается. То, что он способен переварить и дать это молоко. Почему говорится молоко? Да? Мы с вами изучали. Молоко прет, Вигьяна Майя Коша. Также говорится, наставление брахмана, наставление учителя, это как молоко. Он что-то нам рассказывает, и все там самое лучшее, все пропитано. Мы сами не сможем это переварить. Даже соприкоснувшись, мы только отравимся. Но он способен переваривать это и давать нам. И для нас его слова, его объяснения, все самое ценное. И так мы растем. И благодаря этому молоку у нас появляются сначала молочные что? Зубки. Мы кроме молока начинаем кашу жевать. Она тут течет, тут слюнавчик. Вот в духовной жизни точно так же. Течет, пузырит, из носа, оттуда. Все в этот момент, когда ел, еще и обделался. И говорит, принесите мне вот такую толстую книгу, я сейчас все изучу сам. Вы что, шутите? Это юмор. И Пурана также это описывает. Это описывает Пурана. Вы можете посмотреть, это в любой деятельности так происходит. Это я вам на основе вед говорю. В любую область вы ткнетесь, и будет то же самое. Будет то же самое. Вы не способны это переварить. Как-то спросили одного махараджа, он сидел, и он говорит одному. Именно этот вопрос обсуждали. Это потому что там один говорит, я вот тут читал книги Госвами, Татва Сандарпу. Я тут читал Татва Сандарпу. Он сказал, что ты читал? Гуру ему говорит, что ты читал? Он говорит, Татва Сандарпу? А что? И что? Ой, да я понял то, понял все. Гуру сидит там. И он спрашивает, ты сколько сможешь, самое максимум, сколько сможешь съесть чапати? Чапати такие лепешки, знаете, жареные. Ну, как лаваш, ну, тоненькие, правда, маленькие, тоненькие, вот такие. Размер со сковородочку. Он говорит, сколько можете есть чапати? Он такой думал. 10! Он говорит, а 50 сможешь съесть? Он говорит, ну что, я помру, у меня, так сказать, желудок даже так не уже. 10, и то я буду 3 дня страдать. Он говорит, и там такой толстый сидит ученик такой, смиренный, но толстый очень. Он говорит, его Боговато звали. Он говорит, Боговато, сколько ты сможешь съесть чапати? Он говорит, ну так, чтобы без проблем, чисто голод, чтобы 50. Он говорит, вот видишь, он 50 съест, это только голод. Он все это переварит, у него не будет никаких проблем. Ты 10 съешь, и у тебя и то проблемы. Он способен переварить 50, ты не способен переварить даже 10. И ты думаешь, что ты прочитал Татва Сандарпу, переварил ее, и у тебя все в порядке. Теперь я тебя очень долго лечить буду. Потому что ты с дуру прочитал Татва Сандарпу, предназначенную для тех, кто способен ее переварить. Для тебя это отрава. Есть также другая история, помните? Буддийская история, как Господь Будда пришел в одну деревню со своими учениками. И люди, простые люди, вот знаете, как в России. Раньше все в России пузырями измерялось, знаете, пузырь, бутылками. Пузырь называли. Это пузырь. И люди в этой деревне были уже такие, очень на низком уровне, Но они были очень искренне, простодушны. И Будда стал им рассказывать о своем знании, что вот освобождение. И они не знали, как отблагодарить. А это была деревня виноделов. И они просто от чистого сердца, они преподнесли Будде большой-большой такой кувшин, большой кувшин, как такой огромный, вина, самого такого отменного вина, очень крепкого. Выдержка большая была. И они стали его умолять, ну пожалуйста, ну испробуй его. Но Будда запрещал пить. И один ученик столько много он говорил о том, что ни в коем случае. И Будда, чтобы не обидеть этих людей, ну это был не Будда, будем говорить, ученик, учитель. Он взял ковшик и выпил. Полный ковшик. И люди говорят, о, и люди были так довольны, что он не отказался. Вот как, знаете, домой приходят, если вы ничего не кушаете, люди думают, что вы побрезгивали, да? Знаете, есть такой как бы этикет, что если вы пришли в гости, надо что-то попробовать. Если вы не попробовали, видите, столько вам приготовили, как бы неуважение. Такое, люди так старались. И вот он точно так же попробовал, этот учитель вино выпил. И ученики про себя говорили, о, он так сказать, алкаш, ну, смотрите, читал нам тут лекции, так сказать, кучу, так сказать, 2 года, так сказать, 216-я аудитория. Вот дает. Тут, так сказать, ему налили, так сказать, ковшик, он, так сказать, перевернул, да, довольный, глаза в кучу, так сказать, идет дальше рассказывать свои стишки. И ученики легли спать все. Ученики думают, ну что, идти по стопам, так сказать, духовного учителя, это основная задача ученика. И они тоже по ковшечку зачерпнули. Как дали, ну кто четверть ковшечка осилил, кто, так сказать, ну, там, пол ковшечка, самые крутые, ковшик все-таки выдули. Все обалдели, окривели, передрались, всякой чуши друг другу наговорили. В деревне там натворили столько делов, так сказать, все, утром разборки, там все, их в яме все, они в яме все их побили. Этих. Кто там? Там кто-то пришел. Их побили там все, они сидят все. Приходит учитель, что такое? Что случилось? Они все с похмелья. Ой, тупые еще такие. Знаете, с похмелья человек тупой такой. Наделали столько дел, им рассказывают, вот то дело, этого побил, там священника побили, это украли, то женщины к той женщине приставали, ты дал тому в морду, ты тому в морду дал, они все, ничего не помним, как так? Ну, гуру сказал, пожалуйста, отпустите моих учеников, их отпустили, они идут в следующую деревню. Приходят, там яма с испражнением, учитель набирает ковшик и выпивает. Они как, увидели только, их давай полоскать. А он стоит. Ничего. Все свои обязанности исполнил. И говорит ему. Надо не подражать. Надо что? Следовать. Надо следовать. Не подражайте, а следуйте. Я способен переварить даже испражнение. Я способен переварить железо. А вы даже не способны переварить вина. Вы становитесь свиньями. Вам ни в коем случае нельзя пить. И он опять стал им читать лекции о вреде алкоголя. Так они все поняли. Как говорили мудрые, что дано Юпитеру, не дано быку. Таким образом, способны мы ли переварить, как говорят, правду? Кто-то приходит и говорит, ну скажите мне, кем я был в прошлой жизни? Сейчас. Вы способны переварить будете, как вы думаете? Конечно же, вы были великими воинами, Брюсами Ли, мисс вселенными. Способны? Нет кто-нибудь? Вы приходите, говорите, а почему у меня такие глаза? Если я вам скажу, почему у вас глаза такого цвета, вы больше никогда в академию даже ходить не будете, не то что сюда, на эти лекции. Вы способны переварить? Вам так кажется? Да, что, нет, почему нет? Вы шутите. Вот когда вы будете способны переварить элементарные вещи, тогда мы что-то усложним. Вы вот видели, вот Даша мне рассказывала, как у нас один хотел все там увидеть, божества куда-то в храм там. Пришел, и что произошло? Переварил? А? Даша, переварил или нет? Но думал-то о себе как? Что вообще избранный? Переварю, все переварю. Гвозди, железо, все переварю. Большую книгу переварю, толстую книгу переварю, тонкую книгу переварю, все переварю. Вы что, шутите? Все очень сложно. Уровень сознания нужно иметь, чтобы это переварить. Огонь пищеварения. Также у нас должен быть огонь разума, определенные качества. Если у нас нету качеств, это не переварится. Вы получаете болезнь. Так и человек, не укрепив свое сознание, соприкасаясь с какими-то вещами, очень благоприятными для меня, для него это будет что? Проблема. То, что для одного нектар, для другого яд. Для другого яд. И наоборот, то, что для них нектар, для меня яд уже. Если вы кушаете свои сосиски, и для вас это нектар, то для меня это яд. Через 7 лет, если человек строго живет 7 лет, все, от чего он отказался, через 7 лет становится для него ядом. Если вы 7 лет держали целибат, вы вступаете в половые отношения, и вы чувствуете, будто вы упали в яму с испражнениями. В течение нескольких месяцев вы будете думать, что от вас воняет. Вот если кто-то из вас падал, или вы хоть раз наступали на испражнения, как не мойте все время такое чувство, что пахнет ботинок. А? Вот точно так же, если вы... С сексом у вас происходит. Если вы не принимали в течение 7 лет, говорится в течение 7 лет, аюрведа говорит, в течение 7 лет полностью меняется тело человека. Все наше тело состоит из клеток. Каждая клетка заменяется. Это вы в новом теле. И в ваших клетках уже нету что? Да, в ваших клетках, в вашем физическом теле нету уже ничего. И поэтому то, что для них было привычным, стало непривычным. Это означает, интоксикация сразу начинается. Понимаете, да, что такое интоксикация? То есть то, что для вас токсины, отравление. Происходит отравление. Вы кушаете мясо, вы сразу травитесь. У вас проблемы. Вы пьете что-то, у вас проблемы. Вот вы, может быть, видели, люди не пьющие, когда они иногда, ну, где-то получается так, что им все-таки уговаривают. Вы можете увидеть, как они болеют. Вы можете увидеть, как они болеют. Вы ужасно себя чувствуете осквернённым. Так же, как человек покурил там или что-то сделал. Все эти вещи становятся для него ядом. А для тех людей, которые этого не делали, все там присутствует. Там определенные ферменты вырабатываются. Они даже не могут без этого. Там определенные тельца вырабатываются, которые питаются через это. Если вы им не даете этой подпитки, у человека называется это, да, ломки. Вот знаете, что такое? Вот это вот похмелье, ломки, вот есть уже привыкание, процесс привыкания. Для вас это нектар, без этого у вас проблемы. Как люди говорят, если мясо не кушать, замерзнешь. Потому что там вырабатываются определенные тельца. То есть яд для вас стал жизненно важным. Яд. Так же как вор, для него воровать это жизненно важно. Это как бы нектар его психики. Это нектар его энергетики. Как лгун, если не обманывает, для него проблемы. Вы понимаете, да? Поэтому говорится, чувства привыкают как к хорошему, так и что? В равной степени к плохому. Таким образом, говорится, но для чувств естественнее привязаться к нектару. Естественнее. Поэтому два вида равного привязывания есть. Один естественный, а другой какой? Неестественный. Неестественный. Как вы думаете, для человека естественно курить? А? Ну, ты что, любой дурак понимает, что это неестественно. Как? И так воздуха не хватает. Праны не хватает у человека, у него здоровье плохое, так сказать, у него куча проблем, он при этом еще уничтожает прану этим дымом. Вы знаете, да, о том, что вся дыхательная система – это основа всего организма, это основа. И вы еще при этом курите, головой киваете и курите. Вы что, шутите? Неужели у вас такие мозги? Неужели такой разум, такой потенциал у человека? А? Так вот это означает разум. Как надо сделать? Надо пить молоко, общаться, нужно слушать. Сами не читайте ничего, все равно вы ничего не поймете. Ничего не поймете. Вы найдете то, с чего нельзя начинать. Это, как говорится, человек в гоне страсти, он ищет. О, здесь написано, что можно заниматься сексом один раз в месяц на 6-й день после менструального периода. Но он даже не прочитал, почему и кому. Он просто нашел. Потому что, почему? Он хочет, чтобы Писание подтвердили его собственное желание. О, кшатрия ели мясо, я несомненно, я кшатрия. Ох, слава Богу. Так, кшатрия ели мясо, занимались незаконным сексом, пили вино и ничего, я кшатрия. Шустрая кшатрия. Вы осел. Это факт. Если вы кшатри, вы шутите. И таким образом эти глупцы, они начинают выуживать оттуда. Выуживать и начинают. И не поймут, что за кшатри, что за варнашрам. Почему? Каким кшатрием? В чем разница между этим стихом? Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, тогда ты постигнешь истинную природу вещей. В Бхагавад-гите такой стих есть. Кришна говорит Арджуне. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, тогда только ты постигнешь истинную природу вещей. То есть, когда прекратишь на веды ссылаться по всякой ерунде, ты должен постигнуть, что рик, сама и яджур, веды, прославляют лишь меня одного. Должен понять суть веды. Что все веды, вся тамасика, раджастика и сатвика в итоге призывают подняться до бхакти через будхи, разумом все это постигнуть и предаться. Он говорит, не теряй время. Терять время – это невежество. Если ты перелопатишь все это, в итоге-то тебе придется все равно. И он говорит, тебе не избежать этой битвы. Ты что? Даже если ты сейчас откажешься, тебе придется это делать. Все это вынуждает нас действовать. И Пурана четко об этом говорит. Поэтому, говорится, мы должны как телята сосать молоко матери, то есть сосать эти наставления из вед. Веданта – это означает как молоко. Есть веды и есть веданта. Суть вед. Вот столько много вед и такая маленькая веданта. Вот столько много пищи съедено, чтобы дать вот столько молока. Вот столько молока. И поскольку молоко мы не способны сосать, есть комментарий. Как это молоко вообще употребить? Как его выпить, это молоко? Как вы можете, вот из такого объяснения, может быть, не совсем как бы в форме, но дух неизменный. И многие люди должны постепенно понять это. И поэтому они начинают с тамаса. Вот вы говорите, давайте тогда начнем то, когда начнем все. Вы способны переварить, как вы думаете? Ром, теперь понимаешь чуть-чуть суть? Поэтому, когда вы думаете, что вы такие умные, что вы такие, посмотрите на свои качества, на свои привычки, и вы поймете, что вы просто ослы, млечки многие. Самодовольные, из себя что-то вообразившие, возомнившие о себе, не способные следовать элементарным детским вещам, которые необходимы просто, чтобы стать учеником самого низшего уровня. И вы при этом хватаетесь за какие-то там высокие вещи и говорите, да я сейчас их постигну. Что вы мне тут разжевываете, тюлю какую-то? У вас даже глотательная функция отсутствует. То есть принять какое-то наставление и проглотить его внутрь. Таким образом, весь этот процесс, пуран, постижение, общение с человеком, который постиг эту науку, это означает, мы пьем это молоко. И благодаря молоку, говорится, развивается вигьяна майя коша. Тонкие ткани головного мозга. Это не означает клетки. Тонкие ткани – это то, что не видно никаким микроскопом. Вигьяна майя коша. Это тонкий вид энергии чистого разума появляется. Это означает, усиливается ваш разум. Разум усиливает ваше знание, качество, волевой фактор. Таким образом, то, что для вас было почти невозможно, начинает ослабевать тугой узел привязанности к какой-то гадости. Вы знаете и сами, что это гадость, но не можете это оставить. Почему? Не хватает тонкой природы. Все грубая природа, тонкой не хватает, благочестия не хватает. И когда мы получаем эти наставления, слушаем это все, всякие истории, общаемся, растет наша тонкая природа. Вот это вигьяна майя коша называется. И благодаря этому усиливается наше желание, усиливается волевой фактор. И человек в один прекрасный момент говорит, все. Это означает, изменилось сознание, ценности поменялись в жизни. Человек прекратил быть обманщиком, сам себя перестал обманывать. Он четко понимает, да, я это знал всегда, но я был глуп. Я был не способен, не благочестив. На сегодняшний день я чувствую себя способным и могу это сделать. И человек начинает делать. Так говорится, гьянам вигьянам сахитам. Человек начинает информацию превращать что? В качество. Да. То есть действие превращает информацию в качество. Как только качество появляется у человека, благодаря качествам вы можете увидеть, что в Бхагавад-гите знаниями как раз называется что? Мы с вами это обсуждали. Качество. И он говорит, милосердие, все прощения и так далее, и так далее. Все это я называю знанием. все же, что помимо этого, я провозглашаю невежество. Мы думаем, знание английского, знание французского, знание математики, это не считается знанием. Качества являются знанием. Эти качества помогают нам преодолеть разные проблемы, разные трудности нашей жизни. Адхипхуту, адхидайву, адхиатмику. Все эти болезни сжечь, правильные отношения с другими живыми существами наладить и правильно взаимодействовать со стихиями природы, чтобы они не уничтожали нас, а как бы помогали нам продвигаться. Продвигали нас. Как это? Из каждой невыгодной сделки уметь положительный результат взять. Как вот мы говорили, эту поговорку, что хорошему учись у врагов, а плохого не бери у родной матери. Это означает, разум появляется. Тогда мы способны переваривать уже гвозди. Тогда мы можем сказать, вот, ну нам можно сейчас гвозди попробовать? Хорошо. Судя по тому, как огонь у вас горит, ну давай попробуем пару гвоздей туда забросим. Хоп! Переварил. Друг говорит, я тоже попробую. Ну, ему бросают туда, ну что там. Это не гвозди, конфетку. Раз. И она там бух, упала, и ничего с ней не происходит. Думаешь, а что конфетку не переваривать? Сейчас. И только опана вышла. Не больше. Но не переварилась ничего. Таким образом, мы можем заявить, о, я могу переварить. Есть такое понятие, помните, мы с вами обсуждали, импотент. Знаете, что это? Я как сейчас, ух! Но когда говорят, давай! Ой, я забыл, я сегодня занят. И начинается. Но вы не способны переварить это. Потенции не хватает, нету силы. Поэтому можно как бы людям говорить, что-то там объяснять. Да ну я на самом деле сколько. Если как только я захочу, я сразу раз и бросаю. Вы послушайте эти речи. Поговорите с этим. И он скажет, да вы что, я читал одну книжку, что это вообще даже благоприятно. Они будут вам. Почему? Они хотят оправдать. Это называется кутинати. Грязь в сердце она. Кутинати — это попытки оправдать свои недостатки и представить их в благоприятном свете. И они будут вам представлять свои недостатки в благоприятном свете. При этом они будут использовать Писание. Иисус Христос сказал, что Он за нас уже пострадал. Там, ну и кто еще там? Тот пострадал за нас, и Будда пострадал, Иегова пострадал. Махариши Рабинда за нас уже пострадал, все за нас пострадали, Ленин пострадал, Сталин пострадал, родители за нас пострадали. Все, теперь мы можем это делать, потому что все за нас пострадали. Но это глупость. Это только говорит о том, что...